Глава шестая. Стены крепости не могли вместить в себя всех жителей и гражданские службы. Риола, например, работала в предместье, которое тоже считалось Пеленором. Однако даже так он не мог сравниться размерами с обычной столицей провинции, хоть тем же Райтом. Пеленор был чуть больше, чем Риташ, или в два раза крупнее Батора. Но главное отличие в другом. Райт мне совсем не понравился. Столпотворение, кривые улочки. Сам город разросся по всем окрестным холмам и казался неряшливым. Здесь же все по-другому. Дважды все за стенами Пеленора стиралось до основания. Дважды отстраивалось заново лучшими архитекторами своего времени. Строгая, понятная планировка. Прямые улицы и стройные ряды зданий, созданных в одном стиле. Все это радовало мой взор. Выровненное до подножия скал предгорье, на котором и стоял Пеленор, давало отдых ногам, а лишний грунт пошел на отсыпку защитных валов. Оконченные вчера мемуары архитектора позволяют с уверенностью заявить, что это новоимперский стиль, выросший из проекта дорожных станций. А вот и нужный мне адрес. Трехэтажное здание, вычурная дверь с металлическими накладками и скрещенными мечами по центру. Не обнаружив дверного молотка, я просто потянул ее за ручку. К своему удивлению, за ней я увидел огромное, неразделенное стенами пространство. Похоже, весь первый этаж здания — это один зал с подпирающими потолок колоннами. И он не пустует. Десяток молодых парней сосредоточенно меняют стойки под рваный счет пожилого учителя. Он даже не обернулся на открывшуюся дверь. Зато ко мне подошла девушка, года на 4 старше меня. «Чем я могу вам помочь?» «Я бы хотел», — ответил прямо, не желая попусту тратить время, «получать уроки у мастера». «Какие именно?» Взгляд красивых карих глаз пробежался по мне. «Отец дает уроки как для желающих подготовиться к поступлению, так и для тех отставников, кто не хочет потерять навыки». «А вы?» «Возможно, вы правы, и я слегка запоздал», — спокойно кивнул, разглядывая тонкие приятные черты собеседницы. «Я хотел бы получать и общую подготовку, и договориться об уроках с Исподоном. Вам лучше поговорить с отцом». Девушка нахмурилась, впрочем, ей это даже шло. «Прошу подождать 10 минут. Урок уже заканчивается». Мне указали на скамью, стоявшую вдоль стены. Я кивнул и присел, наблюдая за происходящим на тренировке. Мастер был стар. Если бы не слова девушки, то я и не подумал бы, что он ее отец. Ровная спина, расправленные плечи, но при этом полностью сед и лицо изрезано морщинами. Высокий, по-прежнему легкий в движениях, он прохаживался вдоль строя, давая неслышные мне советы. Его скупые жесты создавали странное впечатление, словно передо мной ловкий молодой мечник, ради смеха нанесший на себя театральный грим. Впрочем, это всего лишь оценка с первого взгляда, а в этом я никогда не блистал. Мастер вел урок о стойках обычного пехотного меча. Классика. Парни лишь послушно кивали и сосредоточенно сопели, перетекая из одной позиции в другую. Они явно оканчивают школу и еще не могут считаться взрослыми, хотя и ростом, и шириной плеч уже могут поспорить с Рино. Даже завидно. Вот же здоровяки эти северяне. А еще, судя по тому, что видел каждый из них лучше меня, это может стать проблемой. Если планка учеников у старика так высока, то мне тяжело будет уговорить его. Но я оборвал свои размышления. Будь это так, его дочь сразу бы сказала о начальном экзамене или требованиях и не говорила об отставниках. За этими мыслями окончание урока наступило почти мгновенно. Ученики поклонились седому мастеру и гурьбой двинулись возвращать мечи в стойку. Идущий впереди явно заводила, оглядел меня от сапог до ворота, застегнутого на все пуговицы плотного гражданского камзола, скривил губы в усмешке, шепнул что-то приятелям. Те с удовольствием грянули громким смехом. Я лишь вопросительно поднял брови, но ко мне уже потеряли интерес, выстроившись у порога. «Прощаемся с мастером». Седой лишь кивнул выходящим и шагнул ко мне. «Я Версус, мастер меча». Темные глаза смотрели, не мигая. «Что привело вас ко мне?» «Аор». Коротко, резко кивнул, приветствуя старика. Мне нужны уроки обычной подготовки. Меч и щит, копье, строй и отдельно уроки из подона. Редкий старый меч, пора его рассвета давно миновала. Сейчас он не более чем забава. Для него нет ни целей, ни условий применения. Мастер оглядел меня. В чем причина столь странного выбора? Обычного желания недостаточно? Вопрос застал меня врасплох. Не для меня. Мастер и бровью не повел на мое возмущение. Я не гонюсь за учениками, и глупых мне точно не нужно. Не удержавшись, я хмыкнул. Однако, мне подарили такой клинок и начинали учить ему. Хотелось бы продолжить и здесь. Развлечение? Понятно, что такой ответ будет неверным. Уж на это моего знания людей хватило. Я беру его с собой в патрули. С каких пор командиры позволяют тащить 3 кило лишнего железа? И в чем вы повздорили с ротным мастером? У меня особое положение, а своего мастера я еще не видел. Он в поле. Хозяин зала наконец моргнул. Снова оглядел меня. К чему эта скрытность? Вы маг, при этом не гарец. У крепостных никто не ходит в патрули. А поле — это 2-я бригада. Если не гарец, то стихийник или големщик. К чему вам меч? Он несколько раз здорово выручал меня, когда была нужда экономить даже кроху маны. Хочу продолжить уроки, но не хочу лишнего внимания в роте. Мы со стариком молчали и глядели друг на друга. Наконец он повел рукой. Я хочу убедиться, что смысл существует. Берите меч. Не хочу обижать мастера. Я тяжело вздохнул, но если бы я был уверен в себе, то зачем бы хотел получать уроки? Но вредный старик не ответил, отвернувшись к стойке с мечами. Пришлось идти и брать обычный короткий меч, который висит на поясе у всех солдат крепости. «Без транса. Я хочу увидеть честное тело». «Еще лучше. Вот какого темного старик так усложняет дело? В училище мне оказалось не до меча. Суметь бы выспаться. Сколько месяцев я не повторял стойки. Нужно было вчера выйти с мечом на разминку. Но кто же знал?» Дело шло со скрипом. Умом и глазами я помнил переходы. Иногда. Но вот исполнение... Даже мне оно не понравилось. Представляю, какого мнения обо мне старик. Понимая, что провалил проверку, я завершал круг комплекса на одном упрямстве. Приставной шаг вправо. Возврат в основную позицию. Рукоять направлена в живот, острие в глаза старику. Короткое противостояние взглядов, и я опускаю глаза и меч. Теперь с исподоном. Удивленный, я вскидываю голову и успеваю поймать новый меч, который швырнула мне дочь мастера. Он брошен твердой, сильной рукой. Едва поверил своим глазам, что железку с меня ростом может так через четверть зала метнуть хрупкая девушка. Это интересно, но больше похоже на обман, а не честное фехтование. Старик глядит на двуручный меч, что висит в воздухе, пойманный моим хлыстом. Здесь разум мага оказался на высоте. Тело еще ничего не поняло, а заклинание, всегда висящее на активном участке ауры, уже действует. Раньше для этого требовались сознательные усилия и контроль, но мастеру доступен новый уровень умений. Я слышал подобные слова. Меч свистнул, рассекая воздух. К счастью, с темными не нужно соблюдать кодекс дуэлей. Какова длина? До 4. И честно дополнил ответ. Но с мечом, чтобы сохранить точность и силу, не более 2. Противник с 2-метровыми руками, старик вскинул брови. Какой силы будет удар? К манекену. Что, мастер, ты заинтересовался? Я развернулся к нему спиной и позволил себе ухмыльнуться. Где здесь эти болванчики? Они обнаружились у дальней стены. 5 ростовых кукол разного размера и защищенности. Если первая из голого дерева, то последняя в доспехе, толщине которого мог бы позавидовать огр. Не представляю, как живой человек может носить на себе такую тяжесть. Даже стыки суставов перекрыты дополнительными пластинами, в полпальца толщиной. Впереди вместо горжета что-то вроде несъемного воротника в палец толщиной, вырастающего из груди и ограничивающего противнику углы ударов в шею. Это кто-то из противников прошлых армий. При всей моей любви к мемуарам и истории в такие детали я никогда не вдавался. Это скорее Крино, да и он больше по клинкам. Мне важнее другое. Какую цель выбрать, чтобы произвести впечатление и не опозориться? Толстяка или обычного рыцаря? Быстрый взгляд на свой меч. Простая работа. Плохо зашлифованные выщербины, но сам клинок надежный. И все же укола он не выдержит, только удар. Эспадон взметнулся в верхнюю позицию. Он не в моих руках. Что это меняет в стойках? Короткий, в 5 шагов разбег. Свист рассекаемого ромбовидным лезвием воздуха и грохот удара металла в металл. Задуманное не удалось. И клинок подвел, и самомнение. Ну, хоть доспех, наброшенный по привычке, оказался в самый раз. Разлетевшиеся осколки меча завязли в его защите. Не буду говорить, что потрясен, но вы сумели удивить старика. Мастер меча подошел к манекенам, провел пальцами по изувеченному остатку меча, разрубившему шлем толстяка и завязшему в переносице. В пору моей юности джаггернаутов убивали молотами и клевцами, упорно прорубали сочленения, кружа вокруг. Но не одним ударом дешевого клинка и чуть ли не в самое толстое место доспеха. Версус обернулся, поджал губы и укоризненно покачал головой. Нужно было выбрать укол сверху, в стык кирасы и шейных пластин. Можно ли считать этот совет началом учебы? Меня сейчас интересовал результат. «Да», — старик кивнул и отвернулся к кукле. «Мне будет интересно поставить такую технику меча. И это лучшая новость за неделю. Хотя нет, вру». Лучшей все же оставалась другая, услышанная вчера от девушки, а это оказалось на втором месте. Впрочем, была и худшая, хотя и давно ожидаемая. Служба и обязанности, полной мерой легшие мне на плечи, завтрашний наряд. Как же скучно и неудобно стоять в нем, когда он выпадает на главные ворота. Пусть большие и не доверили на первый раз, но отвлекаться все равно не положено. А значит, и что-то конструировать из плетений тоже не выйдет. Да и нет пока новых идей. Постоянно в трансе не постоишь, растягивая время для своего удобства и размышлений. Незаметно выматывает и начинает болеть голова, особенно у меня. Все же кое-какие ограничения по работе с потоками после восстановления каналов появились. И касается это больше тонких, кропотливых работ, ведь части периферийных монотоков я по-прежнему лишен. Поэтому приходится стоять в рунном круге, правее зева прохода в крепость, держать частую сеть на ближайшую 100 метров проспекта и внимательно оглядывать всех, кто стремится попасть внутрь стен Пеленора. Плетение, на активаторе которого я стою, работы сильного эфирника, ранга не меньше искателя, а возможно и архимага, ключи руны, что мне выдали при заступлении в наряд, позволяют пользоваться всеми его возможностями. Со стороны не видно, но на самом деле я стою под надежной защитой. Специализированное комплексное защитное заклинание. Оно неподвижно и привязано именно к этому месту, ограничивая мой пост рунным кругом, четко выделенным на камне. Зато сумеет защитить меня и от удара баллисты, и от многосоставных, и даже от вложенных заклинаний. Артефакторика — это моя стихия. И она достаточно близка к направлению искусства мастера-рунолога, создавшего круг. Я различаю в сплетенных рунных цепочках блоки анализа атаки, вариантов отсечения блокировки. В общем, это тот же принцип защиты, что я реализовывал в дальнем роге, на 2 амулетах. Опознать, рассечь чужое заклинание по опорным линиям, при невозможности сжечь голой силой, разве что исполнение на порядок умнее и продуманнее. Защита определяет в 10 раз больше типов атак, делает это быстрее, отделяет уровни воздействия и противодействует вложенным стихийным сюрпризам. И все это обладает тонкой нитью подпитки от крепостного источника для поддержания текущих расходов. Долго простоять под ударами врага не выйдет, но моя задача выдержать лишь самый первый и поднять тревогу, не дав сходу захватить вход в крепость. Для всего этого у меня есть 2-я и 3-я часть стационарного плетения и ключи руны. Я и сеть свою держу лишь для тренировки, да и не одну ее. На мне и доспех, и хлысты, и набор заклинаний, готовых к применению, как старых, верных, от которых я не отказался, так и новых, ставших доступными на ступени мастера магии. 2-я же часть возможностей стационарного круга — это заклинание, что показывает все колебания маны вокруг. Для меня это в первую очередь означает, что я вижу, кто из подходящих к воротам не маг, адепт, бакалавр. Заклинание подсвечивает мне амулеты и накопители. И уже мне решать, на кого обратить внимание, свое или сержанта караульного десятка в первую очередь. Ведь не нужно забывать, что Зелон — это не только маги того, что раньше считалось жизнью, но и отличные эфирники. Эфирники, что не сдерживаются никаким кодексом. Словно подслушивая мои мысли, на приближающейся парочке сгустилось сразу несколько отметок. Сияние заряженных под завязку амулетов. И на матери, и на уже взрослом лет 12 ребенке. А на мальчишке, кроме этого, темное марево заклинание на голове, активно работающего и прилично расходующего энергию. Сах позволил мне несколько раз обдумать свои действия и все же тронуть ключевую руну для третьего участка плетений своего поста. Вход в крепость перегородило видимое всем сияние защитного полога, голая физика, чтобы не дать проникнуть внутрь ничему материальному. Тонму, старший сержант, обратился я к Пламету. На ребенке неизвестное заклинание. Тот спокойно кивнул и шагнул навстречу женщине. Она же картинно закатила глаза и всплеснула руками. «Темный вас побери, вояки! Ну, раз я твою физиономию помню, старшой, то и ты меня уже встречал. И знаешь, и кто я, и в чем дело. А ты видишь, чтобы я хватался за меч?» Пламет фыркнул в усы. «Или маг вас обездвиживал? Так создательницы ради, хватит тут изображать бравых гвардейцев!» К концу речи голос она сдерживать перестала. Пацан же, с которого я не спускал глаз, вел себя вполне спокойно, хотя и морщился. То ли от крика, то ли от проверки. Старший сержант вроде чем-то болеет. Не оборачиваясь, пожал он плечами. И на нем лечебное заклинание. Вот именно. Я два раза в месяц прихожу в госпиталь и, не считая того, сегодня просто иду в гости. Вы каждый раз будете на меня бросаться. Существует процедура внесения заклинания в проверочный реестр. Именно этот пункт процедуры проверки я и вспомнил, определяясь со своими действиями. «Парень, ты откуда вылез?» Это уже подал голос кто-то из толпы позади парочки. Поток людей в крепости обратно непостоянен. Сейчас дело к обеду, и начался второй наплыв. Хорошо хоть, что выходили они по другую сторону ворот. А вот то, что напирают, это мне уже совсем не нравится. Среди них есть пара с амулетами и один в полевой форме и с мечом. Я коснулся еще одной руны, висящей чуть сбоку от меня. Отпустили. Предупреждающий поднял ладонь и вывесил им под ноги сразу за спиной женщины зов земли, новый зов, который разом перекрыл весь подход к пешему проходу в крепость и медленно принялся увеличивать свою силу. Ощутив тяжелеющее тело, говорливый недоуменно крякнул и торопливо вместе с остальными отступил. «К падшему! Тебе что, пацан, власть мозги закружила? Ополоумил совсем!» Уже тише себе под нос добавила женщина к этому возмущенному крику мужчин. «В реестре заклинания нет. Документов у вас...» Замолчал, давая ей закончить фразу. «Какие документы в родном городе?» Женщина вскинула руки. «Маг, не порть людям жизнь!» «Хорошо», я спокойно кивнул на ее ответ. «Я вызвал старшего караула. Пусть сам решает». Причем сделал это еще минуту назад, и торопливый стук каблуков дежурной смены уже слышен. Капитан Дарон остановился за моей спиной, прикрываясь от толпы моей защитой. «Так, знакомые лица». Сходу оценил он происходящее. «Нам опять лень регистрировать заклинание на сыне. Каждый месяц терять по часу? Зато сейчас всем нам сэкономило», — упрекнул женщину капитан. «Особенно мужикам сзади. Так будете пропускать или нет?» Женщина, поняв, что ее узнали, осмелела и уперла руки в бока. «Или жаловаться на вас?» «Пропустите тонму, старший лейтенант». Мужчина коснулся рукой груди. «Есть тонму, капитан». Я кивнул, отметив загоревшуюся руну перед собой. Это его решение и ответственность. Для того он здесь и старший. Хотя я бы довел проверку женщины до конца, чтобы она не ленилась больше следовать правилам. Пас рукой, и сияние прохода погасло, открывая ей путь. А я забрал силу из своего зова земли, развеивая заклинание и освобождая проход остальным людям. «Понаедут! Жизни нет весной!» Женщина вскинула подбородок и прошла мимо, игнорируя меня. А вот пацан светился. Приключение. Забавный. Как мать перестала кричать, он все 10 минут восхищенно крутил головой по сторонам, наслаждаясь происходящим. «Продолжайте службу, тонму старший лейтенант», — сверкнул улыбкой капитан Дарон. «Есть!» Я снова повернулся к людям, торопящимся попасть в крепость. На первом амулеты из разрешенного списка. Проверочное заклинание выделило их мягким сиянием приятного синего оттенка. Затем обычные, возмущенные, люди-немаги. Следующему в очереди Пламет шагнул навстречу без напоминаний. Привык за утро. «Увольнительную!» Солдат с оружием молча полез в карман формы. «Проходим!» «Все же скучно здесь бывает не всегда». А завтра меня ждет награда. Свидание у фонтана.